голоса Твоего содрогаются горы, от гласа Твоего сотрясается земля, от гласа Твоего разверзается море, от гласа Твоего расступается тьма. Приходишь в жизнь мою, предваряя рассвет. Ты ко мне говоришь, когда я жду ответа, и нежней, чем голос твой в мире нет. О, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне. О, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, мой Господь. От гласа Твоего содрогаются горы, от гласа Твоего сотрясается земля, от гласа Твоего разверзается море, от гласа Твоего расступается тьма. Но ко мне Ты говоришь в тихом веянии ветра, Ты приходишь в жизнь мою, предваряя рассвет. Ты ко мне говоришь, когда я жду ответа, и нежней, чем голос твой в мире нет. О, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, мой Господь. О, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, мой Господь. О, говори, говори ко мне, говори, говори ко мне, говори. Говори, говори ко мне, мой Господь.